142. Матерь Агни-йоги. Земные и астральные притяжения весьма разнообразны, но при всем их разнообразии несомненно одно – они сосредоточены в низшей четверице человека и влекут его вниз. Их пресекая, оставляет сознание доступ для притяжений высших, идущих от высшего «я». Борьба между ними неизбежна, и пока она происходит, до тех пор возможна победа высшего «я». Потому надо приветствовать радость борьбы, дающей возможность победы. Наш воин в то же время и неустанный борец за все, что от света внутри его и вовне.